Глава 22. Наконец-то день бала настал. Я ждала его, будто собственного дня рождения, с таким нетерпением, что едва могла спать ночами. Верилось, что будут расставлены все точки, и нам удастся узнать нечто важное и необходимое для поиска убийцы. Кстати, разговор с братом Виниты Эллу и Лите пришлось отложить. Парень дома не появлялся. Значит, вся надежда на нас. Весь вечер я прихорашивалась, выставив за двери всех, кроме Драка. Не желали помогать с платьем, так нечего сейчас совать в комнату нос. Зато Драк, увидев меня в подобранном наряде, довольно присвистнул. «Да ты прелестна, Нэнси! Похоже, я знаю, кто будет сегодня королевой бала». «Королевой?» «Конечно! Это такая традиция — выбирать короля и королеву ежегодного бала. Увы, Гилу не светит титул твоего короля». Хотя как знать, удачи тебе, девочка. «Нэнси, если ты немедленно не выйдешь, уедем без тебя», — послышался из-за двери голос Гилберта. «Иду!» — я подхватила сумочку, поблагодарила призрака и вылетела из комнаты. Гил стоял в коридоре. Стоит признать, он тоже выглядел безукоризненно. Черный фрак, жилет, белая рубашка. Если бы увидела Гила таким при нашей первой встрече, ни на минуту не стала бы сомневаться в его происхождении. «Прекрасно выглядишь», — заметил Гилберт, окидывая меня красноречивым взглядом, и мое сердце забилось чаще. Я почувствовала, как вспыхнули щеки, и опустила глаза. «Нам пора, Нэнси». Я протянула Гилу руку и позволила проводить к Магобилю. Пришлось Мику снова делиться с нами своим имуществом. Магобиль мягко тронулся с места и полетел вдоль полусонных улиц. «Слушай внимательно», — говорил Гил. «Я займусь сестрой Виниты, а ты постарайся познакомиться с Врайаном-младшим. Мик нас подстрахует, он тоже будет на празднике. Если возникнут какие-то проблемы, не надо самодеятельности. Ты слышала меня, Нэнси?» «Да», — ответила тихо. «Послушай, Гил, не о чем волноваться. Да, я не так давно занимаюсь расследованиями и статьями, но у меня хватит здравого смысла избежать опасности». «Хотелось бы надеяться», — вздохнул Гил. «Просто знай, если что, я буду рядом». Он пожал мои холодные пальцы, и я вдруг поняла, что безумно благодарна за такую поддержку. Наверное, в этом и был секрет утки. В ней собрались такие разные личности, но когда доходило до дела, все становились как один. Вот и сейчас присутствие Гила успокаивало, и, что скрывать, немного будоражило. Магобиль остановился у красивого дома из розового камня, городской ратуши. Здесь проходили все крупные совещания, и только раз в году ратуша открывала двери для простых смертных, в день ежегодного бала. Гил вышел первым и подал мне руку. Стоило выбраться из салона, как Магобиль уже увели на стоянку, а мы медленно пошли к приветливо распахнутым дверям, из которых доносились волшебные звуки музыки. «Что-то я волнуюсь», — шепнула Гилу. «Я говорил, не стоит тебе вмешиваться», — нахмурился он. «Прекрати. Если я волнуюсь, это еще не значит, что провалю задание. Но как нам определить среди всех гостей тех, кто нужен?» «Разберемся», — ответил Гил. Внутри уже гуляли пары. Пока еще никто не танцевал, начало бала не объявляли, но это не мешало гостям приветствовать друг друга и обсуждать последние новости. Гил тоже заметил кого-то из знакомых и увлек меня в сторону. Поздоровался с одним, затем с другим. Я чувствовала себя просто приложением к Гилберту Максону, ведь никого здесь не знала. Мы ведь за другим пришли. Вдруг уловила слова Гилберта. «Вы слышали о недавнем происшествии в театре? Ужас, не находите ли?» Пара пожилых дам с огромными веерами слаженно закивала. «Мне говорили, сын директора Врайана будет на празднике». Гил понизил голос. «Вон он», — осторожно указала одна из его собеседниц, — «беседует с госпожой Гротеску». Гил продолжил беседу, а я изучала указанного молодого человека. Ничего необычного. Высокий, сухощавый, с гладко зачесанными светлыми волосами и чуть вздернутым носом. Господин Ардис Врайн производил впечатление крайне самодовольной личности, потому что на всех окружающих посматривал будто свысока. Мог ли он убить Виниту Портлин? А почему нет? Возможно, девушка ему отказала, и он решил отомстить. Я сказала Гилу, что хочу пить, и оставила его с дамами, направившись к столику с шампанским и соками. Идти предстояло как раз мимо Врайна. Почти поравнявшись с ним, я будто бы случайно обронила брошку, незаметно расстегнув замочек. «Вы потеряли». Врайн тут же подхватил брошь и вложил в мою ладонь, слегка пожав пальцы. «Благодарю». Я постаралась мило улыбнуться. «Эта брошь дорога мне как память. Если бы не вы, я бы не заметила потерю. Кого мне стоит благодарить?» «Ардис Врайн». Молодой человек склонил голову. «Нэнси Риттани. Безумно рад, что смог оказаться полезным, Нэнси. Могу я пригласить вас на первый танец?» «С удовольствием», — ответила я. «Буду ждать». Заметила, как косится на меня Гилберт, подарила Врайну еще одну улыбку и отошла к окну, дабы не испытывать терпения напарника. Гил тут же оставил своих собеседниц и двинулся ко мне. «Ты так мило беседовала с Врайном?» — пропел, едва подойдя ближе. «Да, он даже пригласил меня на танец», — похвасталась Гилберту. «Так что, возможно, и узнаю что-то интересное». «Нэнси, этот человек — самый вероятный убийца. Будь осторожна». Гил сжал мою руку, и по телу разлилось тепло. «Заботиться? Так неожиданно?» «Буду», — пообещала ему. «И раз уж твой первый танец занят, оставишь мне второй». Максон осторожно поднес мою руку к губам и оставил на коже легкий поцелуй. Кажется, я покраснела до корней волос. Не привыкла, чтобы парни так вели себя со мной, поэтому отвела взгляд. «Хорошо, а где Мик? Он же тоже должен быть здесь». Закрутила головой по сторонам, избавляясь от назойливого внимания Гилберта. «Это я себе так говорила, конечно, что внимание было назойливым, а на самом деле просто не знала, как себя вести». Гил заставлял мое сердце биться чаще, а я только и могла что неметь и краснеть. «Вон он!» Гил прекратил мои мучения и указал на Мика, беседовавшего с какой-то дамой. Девушка была красива, будто сошла с полотна какого-нибудь художника. Высокая, статная, с пышной грудью, но особенный вздох зависти вызывали волосы, золотистыми волнами опускавшиеся на спину из высокой прически. Красавица! «Это и есть Марика Портлин», — шепнул мне Гил. «Как видишь, она наделена привлекательной внешностью и благодаря этому смогла проникнуть в число придворных дам. Но, увы, дальше дело не пошло. Марика устраивает лордов в качестве любовницы, но не устраивает в качестве жены. Мик ставит на то, что между сестрами могла возникнуть размолвка на почве любви к Конраду, или же не любви, а стремления сделать выгодную партию». «Что-то мне не верится», — покачала головой. «Взгляни, какая она красивая. Да у нее таких Конрадов, пусть и ниже титулом, но все-таки». Тем не менее, не стоит недооценивать зависть. Марика вполне могла спрашивать себя, за что вините такое счастье, и находить, что сестра не так умна, красива или талантлива, но Конрад почему-то выбрал ее. Сам понимаешь, к чему это могло привести». Музыка заиграла громче, и в зал вступил градоправитель с супругой. Все склонились в реверансах и поклонах, а я украдкой разглядывала градоправителя, которого до этого видела только мельком. Он был похож на торт, такой же объемный, в костюме с рюшечками и оборочками. Его супруга, наоборот, была вытянутой, словно жердь, и несла голову так, будто палку проглотила. «Дамы и господа!» Зычно обратился градоначальник ко всем присутствующим. «Рады приветствовать вас на ежегодном балу. Пусть этот скромный праздник запомнится вам надолго. Оркестр, музыку!» Поплыли звуки вальса. Градоначальник пригласил на танец свою супругу. Та протянула руки так, будто делала величайшее одолжение. А ко мне уже спешил Ардис Врайн. Я улыбнулась ему, заметив, как мигом помрачнел Гил, и позволила увлечь себя в вихрь танцующих. Мы кружили по залу, стоило признать, вальсировал Ардис отменно. А я ведь танцевала не так часто. Зато сейчас он уверенно вел меня по залу, кружил, прижимая к себе. А когда пыталась отстраниться, осторожно перехватывал, чтобы казалось, будто это тоже фигура танца. «Вы прекрасны, Нэнси», — шептал, заставляя уши краснеть, — «просто великолепный! Как я мог упустить такой цветок?» «Это мой первый выход в свет», — призналась я. «Что вы говорите? Тогда обещайте, что он не станет последним, и мы обязательно увидимся вновь. — Обещаю. — пролепетала, пытаясь отстраниться, но Врайн тут же пресек мой маневр. — Могу я украсть и ваш следующий танец? Его дыхание обожгло шею. — Увы, я уже обещала его другу. — Тогда через один? — Конечно. — Нэнси, вы сводите меня с ума. И пока вас не украл кто-то более расторопный, позволите пригласить вас на небольшой вечер в ресторане. Мой приятель будет выступать, и я хотел бы его послушать, и был бы рад, чтобы вы послушали его со мной. — Хорошо. Я решила, что это прекрасная возможность допросить Врайна. — Тогда завтра в 6 я буду ждать вас. Где мне вас ждать? — У статуи основателей города. — Договорились. Врайн залихватски мне подмигнул. К счастью, музыка закончилась, и меня тут же перехватил Гилберт. Что он зол, я поняла, даже не спрашивая. И на этот раз понимала, почему Максен злится. Взяла его за руку, чтобы успокоить, но снова заиграла музыка, и Гил повел меня в ряд танцующих. Нас почти сразу разъединили фигуры танца, а когда мы встретились вновь, Гилберт криво улыбался. «Нет, так дело не пойдет». Я едва дождалась, когда мелодия закончится, и, нарушив обещание, данное Врайну, увлекла Гилберта к нише окна. «Что случилось?» — опустила руки ему на плечи, сама поражаясь своей вольности. «Да ничего». В голосе Гилла сквозила досада. «Ты слишком увлеклась Врайном, Нэнси. Что, нравится?» «С ума сошел. Я не знала, как объяснить этому дуралею, что Врайн мне не нужен и за 100 монет. Это был просто танец». «И то, что он лапал тебя, предполагали фигуры танца?» В глазах Гилла чуть ли не сверкали молнии. «Гил, нам нужно вывести его на чистую воду. Да, я позволила ему за собой ухаживать. И пока ты опять что-нибудь не напридумывал, согласилась пойти на свидание». «Нэнси!» «Что, Нэнси? Нам надо знать, причастен ли Ардис Врайн к 2 убийствам. Это главное. И если у меня есть возможность прояснить хоть что-то, зачем от нее отказываться? Тем более я уверена, вы будете поблизости и не дадите причинить мне вред. Главное, чтобы не помешали вам миловаться». Слова Гилла сочились ядом, и мне даже стало обидно. Но я поставила себя на его место. Если бы сейчас не я, а Гил танцевал, допустим, с Марикой и прижимал ее к себе, я бы тоже глубоко обиделась. И не просто обиделась, а была бы в ярости. И вот что мне с ним делать? Оглянулась по сторонам — никого. Тяжелые занавески надежно скрывали нас от чужих взглядов. Поэтому поднялась на цыпочки, обвела руками шею Гила и осторожно поцеловала. Сначала почувствовала его недоумение, но затем Гил ответил на поцелуй. И вот уже он целовал меня. Голова предательски кружилась, ноги едва держали. Хорошо, что объятия Гилберта не давали упасть. Зато когда я отстранилась от Гила, пряча глаза от смущения, его лицо сияло. «Нэнси, я...» «Подожди», — перебила его. «Взгляни в окно. Куда это идут Мик и Марика?» Микаэль действительно прогуливался под руку с сестрой Виниты Портлин, и шли они вглубь городского сада, что не могло не настораживать. «Надо пойти за ними», — сказала Гилу. «Да, ты права. Эта дамочка может быть опасна». И Гилберт увлек меня к ближайшей стеклянной двери, ведущей в сад.